Глава 9. Алиса. Съев пол барашка и закусив перепелкой, этот проглот все-таки выпил мой кофе. Только на этот раз черный, без сахара, с молоком. Молоко я приказала налить отдельно в кружку и так и подать к столу. Пусть сам Себастьян экспериментирует с количеством. В итоге выяснилось, что кофе он предпочитает пить практически чистым, с минимальным количеством молока. Я такую гадость даже пробовать не стала. А он сидел, чуть ли не зажмурился от удовольствия. Ну, точь-точь, мои братья. Те предпочитали напитки покрепче. Но когда пили кофе, делали его крепким по максимуму. И не смаковали, а литрами хлестали. Мужики, что тут скажешь? После ужина разошлись по спальням. Я не собиралась греть постель своему непрошенному гостю, да и он, похоже, был не в восторге от такой перспективы. А мой ненаглядный батюшка еще не дошел до того, чтобы запирать нас в одной комнате. Знает же, что я и припомню, и отомщу. Да и мама его за такую самодеятельность по головке не погладит. Так что спала я одна, в широкой постели, раскинувшись в позе звезды. И было мне хорошо и спокойно. И даже не снилось ничего. Вообще. Ни один отец магией владеет. Я тоже умею себя закрывать. А утром оказалось, что непрошенный гость никуда не исчез. Увы. И пришлось мне делиться с ним завтраком. Вернее, завтрак он сам себе заказал. Что-то там с уймой мяса. Я же захотела пиццу. С сыром и грибами. И пока Себастьян жевал очередной мясной кусьмище, я наслаждалась частью пиццы. «Это точно съедобно?» – подозрительно покосился на съеденные мной остатки Себастьян. «Вот же проглот! Ну куда в него столько влезает? И свое съел, и на мое теперь покушается!» «Это хлебная лепешка с добавками», – пожала я плечами. «Сыр, помидор, грибы, ну, так, по мелочи». «И как ты это ешь?» – скривился он. «Простой хлеб, непонятно с чем». «Так я тебе и не предлагаю», – хмыкнула я. «Ты сам себе еду выбрал, и все уже... Эй!» В общем, через пару-тройку минут остатки пиццы нашли свое успокоение в желудке этого проглота. «Ну, хотя бы съедобно», – последовал вердикт. Я только негодующе фыркнула. Нашелся мне иномерный гурман. Себастьян. Себастьян все больше убеждался, что его новая знакомая не из этого мира. И словечки, и еда. Он слабо представлял себе, как можно питаться, пусть и не часто, вот такими вот лепешками с разными продуктами, насыпанными сверху. Оно же все не давало насыщения. В свое время двоюродные братья Себастьяна, сыновья его тетушки, сестры матери, увлекались кухней разных рас. Ну и самого Себастьяна привечали, показывая, что и где естся. Так вот, у каждой расы основой были каши, овощи и мясо. Все! Никакого хлеба с кучей мелких добавок. Даже крестьяне из гномов и орков, самые бедные слои населения, ели каши с мясом. А тут лепешка, да еще и непонятно с чем. Себастьян старался не думать о том мире, из которого пришла эта еда. Ужас же! Как они там выживают, если едят подобное? А одежда, которую носила эта... Алиса, да. Тоже кошмар полный. Женщина должна быть милой, нежной, ласковой, слабой. И одеваться она должна в длинные закрытые платья, а не в то непотребство, которое носила на себе Алиса. Никаких мужских штанов, никаких маек, подчеркивающих грудь, никаких коротких платьев. Нет, Себастьян однозначно не выбрал бы ее своей спутницей жизни. Да, фигурка у нее была ладная, это Себастьян признавал. И можно было бы провести пару ночей вместе, если бы она, Алиса, это, так нос не задирала. Но и все. Кто ж с такой женщиной семью заводит, детей растит? Чему она их научит, детей тех? В общем, не пара она Себастьяну, не пара. А еще больше его раздражало то, что сама Алиса даже не смотрела в его сторону. Вообще, никак, даже мельком. Она усиленно делала вид, что Себастьян, как мужчина, ее ни капли не интересует. И он, который мог завоевать любую придворную даму парой комплиментов и милыми улыбками, сейчас готов был. «Какао будешь?» – прервала его размышления Алиса. Причем прервала самым беспродобным образом. «Еще один напиток из другого мира?» – буркнул недовольно Себастьян. Алиса кивнула. «Чем-то похож на кофе, но очень отдаленно. Так на тебя делать?» «Да». «Замок! Два какао, как я люблю. Сахар не добавляй». Миг, и на обеденном столе на кухне появились две дымящиеся чашки. Себастьян принюхался, запаха почти не было. «Ну, и что это у нас тут такое?»